Я, управляемый Бабекусом, влез на стол и с выражением продекламировал. «Ешь, ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» «Понял?» — спросил меня Бабекус. «Понял», — покрывшись потом, сознался я. «Ну и не выступай». «Ты готов, Бабекус?» — спросил дядя Толь. «Да», — ответил через меня Бабекус. «Ты в курсе ситуации?» «Так точно». «Тогда твоя задача такая. Заберешь котенка-киборга у агента номер 7 и под видом контрразведчика Васка отнесешь начальнику станции Палкину. Дорогу тебе мальчишек покажет. Что делать дальше, тебе известно. Разъяснения нужны?» «Никак нет. Тогда пошел». Я как робот двинулся к выходу. «Вовтяй! Чего это, батя?» — кинулся ко мне на улице Барбарис. «Погоди, мальчик», — ответил за меня Бабекус. «Я очень занят. Сейчас встретимся вечером и проказничаем». Барбарис долго провожал меня взглядом. «Не обижайся, приятель. Война есть война», — расположившись во мне поудобнее, разглагольствовал Бабекус. «Вас, землян, она не коснется. Вы еще слаборазвитые цивилизации. Все дело в том, что где-то здесь, на сортировке, находится штаб повстанцев, их информаторий и карта. Они, видишь ли, мой друг, прикрываются слаборазвитыми цивилизациями, чтобы их не нашли. Ведь цивилизация — это, в конечном счете, некий объем информации в космической пустоте. В космосе их информаторий засечь пару пустяков, а здесь очень тяжело. Вот они и замаскировались. А сами засели в других землянах, ну, как я, в тебе, к примеру, и руководят оттуда действиями эскадр космических кораблей. Нам только найти карту, информаторий, штаб, и мы оставим их в покое, в вечном покое. Хе-хе, и вас тоже покинем. А лично ты не бойся. Наше оружие убивает только нас, а для землян оно безвредно. Тем более, что ты под защитой своих верных друзей, то есть меня, дяди Анатолия и Лубянкина. — Чтоб вы сдохли, друзья, — в сердцах сказал я. Мы прошли мимо автостанции и свернули в переулок Чакраборти, к столовке, где работала злобная тетка Рыбец. По скриптум. Это глава самокритичная, но честная. Я допустил насилие над своим телом и сразу же ощутил насилие над своим духом. В результате мне теперь придется некоторое время, как положено, положительному герою по капле выдавливать из себя раба. Глава 8. Как я проник к повстанцам. Столовка наша была длинным и плоским зданием, около которого весной раньше всех начинали, а осенью позже всех кончали кружиться мухи. Левым боком она врезалась в чертополох пустыря на месте сгоревшего 10 лет назад дома Обноскиных, а правым боком она врезалась в крапиву пустыря на месте строительства Обноскиными нового дома. Перед ней раскинулась вытоптанная площадка со скамейками, а за ней была помойка и задний двор дома тетки Рыбец и ее мужа. Фасад их дома выходил на улицу Долорес и Барури. На заднем дворе имелись свинарник и загон. Там обитали чудовищные свиньи, откормленные на столовских объедках. В столовке Рыбец работала одна, потому что была сварлива и всех выжила. Воровать ей теперь никто не мешал. Хотя кормила она и не очень хорошо, чтоб больше доставалось свиньям. Посетитель у нее не переводился. Я подошел к столовке как раз в обеденный перерыв. Двери были закрыты изнутри, а на улице околачивались несколько шоферов и приезжих с вокзала. Я через крапиву обогнул столовку с фланга и начал ломиться в заднюю дверь. Дверь неожиданно быстро открылась. «Че надо?» Жуя, спросил Рыбец. «Девушка, не хотите познакомиться?» — произнес пароль Бабекус. «Иди ты, откуда пришел?» — назвала ответ Рыбец. «Я Бабекус», — сообщил я. Рыбец выплюнула в лопухи селедочную кость,